Кос смотрит на Алых, и видно, что-то такое есть в его взгляде, что Мин Каймёк, что всегда сопровождает канцлера, решается на неслыханную вольность. Он подходит к Косу и кладет руку ему на плечо. «Это наш долг, вы выжили, это главное. Они были бы этому рады». Кос очень хочет ему верить, Траун. Он постоянно думает, анализирует, разрабатывает стратегию. «Страха он не показал и с любопытством изучал меня», — говорит шеф Палпатин. «Ты многому можешь у него научиться, Кос. Но тактики и стратегии ведения боевых действий Коса обучал Риван. Назвать их старыми язык не поворачивается. Они чудовищно эффективны и проверены временем. Кажется, Траун о чем-то догадывается, потому что спрашивает. Тоже увлекаетесь историей? Что вы думаете об эффективности джедаев в ходе войны?» Решается Кос. Кос снова идет в Сенат, но на этот раз наряжается теневым гвардейцем. Тени против, привыкли, что канцлер позволяет племяннику развлекаться. Вот только на этот раз Кос действует втайне от дяди и чуть выпускает силу, потому что неодаренный тень вызовет вопросы. А так он не слишком-то и силен, канцлера не заинтересует очередная посредственность. Кос целый день стоит за спиной у дяди, просто наблюдая. В кабинет заходит незваная делегация, лица все знакомы. Фангзар, Бейл Органа, Монмант Мои, Кос сжимает зубы, Падмина Беррие. Дядя отрывается от армейских счетов, которые сопоставлял с отчетами о боевых действиях, и изображает вежливый интерес. Канцлер Палпатин. Начинает Бейл, война, как мы все видим, подходит к завершению. Кос закатывает глаза под маской, и, он уверен, дядя сейчас смотрит на короля Альдирана как на глупое дитя. О чем только думает королевская семья, отправляя вместо брехи вот этого вот. Война не заканчивается, это канцлер решил прекращать. Пусть он не достиг всех своих целей, но республика уже похожа хоть на что-то живое и функционирующее. Внешние миры все еще недовольны, и единственный способ их успокоить – уничтожить причину их ненависти, республику, и пообещать нечто лучшее. «Канцлер, мы настаиваем на том, чтобы вы уже сейчас отказались от чрезвычайных полномочий», — говорит Падме. «Вы очень много сделали для республики, но такая власть является угрозой демократическому строю. Поэтому мы, группа из 2000 сенаторов, создали соответствующую петицию». Амидала кладет на стол пад, на экране громкое, но банальное название «Петиция 2000». Дальше идут имена и подписи. «Очаровательно. Вот как», — на показ вздыхает дядя. «Я понимаю причину вашего беспокойства, но уверяю, что оно беспочвенно. Я не планирую захватить власть в республике. В этой жалкой, прогнившей, слабой республике», — слышит Кос. Дядя еще много говорит, слова льются сплошным потоком, Падме чуть расслабляется, принимая аргументы. Взгляд Фангзара стекленеет. Кос уверен, тени, если пытались вслушиваться, тоже в прострации. Понять политические монологи набуанцев без подготовки и должного опыта невозможно. Сенатор уходит, канцлер выключает записи и убирает карту памяти в специальный отсек. «Итак, наши друзья были столь любезны, что сами принесли список предателей», — мягко говорит дядя, поглаживая пад с петицией 2000. «Отлично. А теперь, господа, мы направимся на заседание Сената». Очевидно, настроение у дяди превосходное, ведь с гвардейцами он общается редко, а уж докладывает о своих действиях только в чрезвычайных ситуациях. По дороге Кос размышляет, чем бы приземлить подругу. Та скоро или уже забеременеет, а все лезет в возвышенные материи. Равенство, демократия, свобода. Скайуокеру стоит поставить неуд, раз его жена вместо мечтания о семье занимается подобным. Кос усмехается идее, подхватывает из ближайшей вазы роскошный букет. Дядя заинтересованно смотрит, но не мешает. Вот это истинная демократия, а не та высокопарная чушь, о которой талдычит с экрана, и с цветами заходит в зал собраний. Разумеется, он тут же привлекает внимание, но это и нужно. Кос подходит к Падме, падает перед ней на одно колено, театрально вручает букет, прикладывая руку к сердцу и возвращается за спину канцлера, тут же теряясь среди безликих теней. В глазах Падме искренний ужас. О таком громком происшествии Энакин не может не узнать, и, как образцовый собственник, попытается пресечь ее общение с поклонником. Убить охрану канцлера не вариант, да и кого, если все тени одинаковы. А вот не подпускать свою любовь к канцлеру он точно сможет. Например, запретив Падме посещать Сенат. Кос на это очень надеется. Мелкий, ну ладно, уже высоченный, ревнивец ему здорово задолжал. Энакин нагрызается на всех теней, пытается вычислить соперника, Но все бестолку. Злые взгляды на этих ребят не действуют, только не после обучения у ситха. Как Косу рассказывает собственная охрана, дядя ушел в изучение ситхских знаний с головой, и новое он пробует на тенях. Те, вопреки всему, выживают раз за разом, и даже возвращаются в строй. Так что их подкованность в силе и темной ее стороне на уровне будущего императора, если не больше. Гвардейцы обучают Коса, хотя после Ривана ему это не то чтобы очень нужно. Хотя разница в подходах интересна. За подставу с Энакином тени дяди на него не злятся. Наоборот, довольны. Хоть какое-то развлечение среди однообразных будней канцлера в Сенате. Одаренность Коса и фактически шпионаж, когда он снова притворяется одним из них, теневые гвардейцы тактично не замечают, и Кос понимает причины. Сейчас он дяде не враг, у Коса нет желания куда-либо лезть и что-то делать, когда есть Люк. А вот в будущем, как полагают тени, он займет место ситха, ведь тот не вечен. Заранее портить отношения с будущим работодателем гвардейцам невыгодно. После покушения графа Дуку и генерала Гривуса канцлер Палпатин старательно отыгрывает немощного старика. Они идут в оперу, где дядя с кряхтением и посильной помощью Коса опускается в кресло. Маффы косится с подозрением, Кос наслаждается оперой, и потом помогает дяде встать. Тот с благодарностью цепляется за его руку. Все, кто должен, делают нужные выводы. Улицы столицы заполняет карусанская гвардия, подчиненная лично дяде. Алый учит Коса обращаться с виброклинками и истово ненавидит джедаев. Им есть за что. Кос все еще посещает могилы. Мин Кайнёк особенно усердствует. Кос не против. Тот почти всегда охраняет императора и знает очень, очень много. Кос договаривается с Трауном о создании нового ордена джедаев около доминации часов. Деньги у Коса есть, а прикрытие обеспечит пока еще не адмирал, отвечающий за тот сектор. Траун, в общем, не против. Они приходят к выводу, что в предстоящей войне с вонгами одаренные им нужны. Но у дяди иное мнение. Нужно действовать. Джедаи беспощадны. Если их всех не уничтожить, тогда этой гражданской войне не будет конца, говорит канцлер Палпатин. Увы, это правда. И Кос даже не может возразить, потому что жалко, совестно, но он согласен. Ради мира в галактике самоназначенные хранители мира просто не нужны. Не в том виде, в котором существуют сейчас. Орден джедаев немыслимым образом превратился в религиозную организацию, взяв от них самые спорные, в том числе непримиримость и некую радикальность, закостенелость, жесткий консерватизм. Хотя все одаренные чувствовали и пользовались силой, а религии основаны на вере в то, что не ощутить и не доказать. Джедаи пали до истребления, задушенные традициями, оглушенные былой славой. Война лишь довершает начатое. Джедаи так и не признают, что война есть сама по себе, не из-за ситха, а просто назрела. Снова это лицемерие, вздыхает Риван. В мое время орден тоже до последнего не желал замечать геноцид, что устроили мандалорцы. Джедаи считают, что нормально силой сломать шею или зарубить сейбером, но использовать молнии силы, как можно? Удивительный выверт сознания. Я в бытность джедаем убил разумных больше, чем во времена моей империи. Кос только кивает. За покушение магистра Йоду простить невозможно, поэтому Палпатин со злорадством наблюдает за трепыханиями джедаев. Те все так же подозревают ситха в каждом малом страже. Одного доводит так, что он при виде джедаев сразу хватается за пику. Последнее, что успевает сделать Кос, это организовать миссию куда подальше для детсада, как выражается Рент, а потом дядя становится императором. Сенаторы ликуют, дядю показывают по всем каналам Галанета, а в углу скрывается магистр Йода. Кос хлопает. Шиф Палпатин устроил все так, что любой, кто не согласен передать ему власть, сепаратист. Даже Падме, это воплощенная демократия, молчит. Теперь любое сопротивление вне закона с самого начала, ведь империя легитимна на каждом шагу. Хотя об этом сейчас думают всего пара десятков разумных на всю галактику. Почти все граждане новообразованной империи с воодушевлением поддерживают дядю. Декларация нового порядка принимается сенатом почти единогласно, и жители империи с этим согласны. Все желают мира и стабильности, а как будет называться государство, по сути, неважно. Император обещает заменить нестабильность силой, хаос порядком, неопределенность решительностью, и это главное. 22-24. 22. Косу 22, когда объявляют приказ 66. Сила взрывается болью и отчаянием, темная сторона бурлит, питаясь ненавистью и страхом сотен одаренных. Рент зажимает уши и падает на пол. Его лицо искажается от боли. Он даже не кричит, воет, и Кос опускается к нему на пол, крепко прижимает к себе и буквально топит в своей силе, наплевав на предосторожность, лишь бы оградить его от всего этого. Через некоторое время страж немного приходит в себя. Его хватает только на то, чтобы до боли вцепиться в Коса. Тот только крепче его обнимает и баюкает до тех пор, пока друг просто не вырубается, уткнувшись лицом в его плечо. Только тогда Кос перекладывает Ренда на кровать и приказывает дроиду следить за ним. Рубашка насквозь мокрая от слез, а на руках и плечах расцветают багровые синяки, но Кос этого даже не замечает. Он вымученно улыбается и, пошатываясь, идет переодеваться. Надо поздравить дядю, иначе будет странно. Когда он возвращается, абсолютно разбитый, Рент уже не спит. Он тупо смотрит на стену перед собой. В глазах ужасающая пустота. Кос тихо его окликает. «Мы знали, что так будет», — абсолютно безжизненно говорит страж. «Знали», — Кос присаживается на кровать. «Мы знали и мы сделали все, что могли», — жестко отрезает Кос и притягивает друга к себе. «Можешь еще порефлексировать, а завтра у нас много работы». Страж поднимает на него удивленный взгляд, и Кос облегченно выдыхает, хоть какие-то эмоции. «Нам же надо спасти выживших», — чуть улыбается Кос. Рент растягивает губы в слабом подобии улыбки. «Ну, хоть что-то». Про Падми Кос вспоминает только на следующий день, но уже слишком поздно. Сенатор Наберрие мертва, Оби-Ван скрылся, а в больнице Корусанта медики собирают Дарт Вейдера. Дядя неистовствует и отправляет лично Армандо Иссарда в сопровождении некоего инквизитора расследовать смерть сенатора Амидалы. Шиф Палпатин понятия не имеет, что произошло на Мустафаре, почему умерла Падми, и что случилось с ее ребенком. И нет, вопреки распространенному мнению, убивать Пат император не планировал. Энакин и без того упал на темную сторону, когда вырезал орден. Королеве, а затем и сенатору Амидали дядя симпатизировал, насколько это возможно в его случае. Падми была разумна, деятельна и являлась шикарным фасадом мира и демократии, за которым так любил прятаться император. Но, что более важно, Падми была подругой Коса и возлюбленной Энакина, терять такой рычаг давления дядя не хотел, тем более, Патон не опасался. Да, она была умна, но и управлять ей было легко, даже слишком. А вздумай Наберрие взбрыкнуть, мировоззрение дяди вполне позволяло перевести сенатора в разряд игрушки Вейдера и более не выпускать в мир. По Галанету транслируют похороны сенатора Амидалы. Кос не решается отправиться туда лично. Он мельком отмечает бледную до зелени Солу Наберрие с дочкой, Пуджа, кажется, верного Панаку, двойников Падме, хоть раз увидел их без грима, и все семейство Наберрие. Рядом рыдает молоденькая девчонка, которая в силу возраста не могла знать Пад, та довольно давно не была на Набу. Гроб показывают ближе, Кос замирает. Падми хоронит с заметным животом. Сволочи. Познакомься, Кос, это мой ученик, Дарт Вейдер. Кос кивает, напряженно осматривая стоящего перед ним Скайуэкера, по привычке отмечая детали. Энакин двигается в броне как в скафандре, действия скованы. Он стоит слишком прямо и неестественно. Вейдер не привык к протезам, система жизнеобеспечения мешает, а раны явно болят. Кос машинально начинает искать уязвимости в броне, заработав одобрительный взгляд от дяди. Приятно познакомиться, Кос Палпатин. Вейдер издает полузадушенный хрип респиратора. Кос тонко улыбается. Что ж, дядя явно забыл сказать своему лучшему другу Энакину о племяннике. Первый прием по случаю основания Первой Галактической Империи Шиф Палпатин закатывает только для своих. Кос заходит в роскошный зал в сопровождении двух теней. Все взгляды сразу же устремляются к нему. Мафы, адмиралы и королевские особы тут же начинают сличать охрану за его спиной и стражу императора. Само собой, разницы нет. Кос буквально чувствует, как оценивающие взгляды скользят по его военной форме без единой нашивки или знака принадлежности. 12 будущих адмиралов империи приветствуют почтительным поклоном. С такого расстояния никто кроме него не слышит тихого. Ваше высочество, Косу весело, он расправляет плечи и идет прямиком к императору, игнорируя негласную очередь. Дядя тоже доволен, он сидит на троне, милостиво принимает поздравления и вовсю наслаждается своим триумфом. Ваше императорское величество, с улыбкой произносит Кос, но не кланяется. Дядя успел показать, что не стоит. Ох, что же так официально, хохочет император. Иди сюда, Кос, я хочу тебя кое с кем познакомить, подзывает его дядя. Зал взрывается шепотками и пересудами, Гвардейцы и сотрудники СБИ во главе с Армандом и Сардом внимательно следят за реакцией. Кос понимает, что вот эти разумные, что сейчас тут, и есть основа империи. Те, кому дядя хоть как-то доверяет. Те, на кого он делает ставку. Становится в разы интереснее. Фангзара он убивает лично. За то, что втянул Пат в оппозицию. За то, что заставил ее усомниться в косе и искать помощи у джедаев. В процессе Кос знакомится с инквизитором, бывшим следователем разведки, и тот больной на всю голову и очень-очень темный. Парень лишь немногим старше самого Коса, но уже раза в три его сильнее. Кос понимает, что именно такой кадр ему и нужен. Инквизитор против и материт его, на чем свет стоит. Кос радостно скалится. Дарт Вейдер прибывает на Бис, в бывший, разрушенный, сельскохозяйственный корпус джедаев. Бывшему Скайуокеру необходимо отобрать среди испуганных детей будущих инквизиторов, бешеных псов императора. Задачка еще та, ведь на Биссе собраны самые никакие из всех падаванов ордена. Безоружный Вейдер приказывает снять с падаванов наручники и обещает жизнь тем, кто его одолеет. Будто это возможно. Ситх играючи душит сразу двоих. Один из джедаев, Тремейн, пытается вырубить подачу воздуха в костюме Вейдера. На удивление, получается, и главком отпускает своих жертв. Но только этих, только до конца отбора. Кос, одетый в белую броню штурмовика, наблюдает за этим со стороны, думая только об одном. Выживите, выживите, и я вас спасу. По счастью, Вейдер убивает только троих. Он забирает Тремейна, Гвиллиба Аплифа, Лану Пасик и Хелмера и приказывает штурмовикам расстрелять остальных. За главкомом закрывается дверь, отрезая тюрьму от мира. Отставить. Рявкает Кос и снимает шлем. По счастью, это не 501 и краткая легион, преданные фанатики Скайуокера, и среди них есть те, кто догадывается об очень, очень высоком положении Коса. В конце концов, он использует разрушители как такси еще со времен Республики. Испуганные, еле живые джедаи удивленно на него смотрят. Кос старается не скрипеть зубами при виде наручников на детях лет 10. Вывести их из этой планеты крепости почти невозможно, но не вовремя проснувшаяся совесть душит здравый смысл. Рент отправляется в неизведанные регионы следить за новым орденом, потому как к спасенным доверия у Коса нет, да и скрывать джедая на Корусанте сейчас не представляется возможным. Кос поступает в Имперскую Академию и блестяще заканчивает ее через полтора года по специальности стратег. Военное звание ему давать странно, потому как, по факту, выше только император. Дядя тут же выдает ему собственный, полностью укомплектованный корабль вместе с первым приказом – найти и уничтожить базу пиратов в одном из секторов Внешнего Кольца. И, на секунду, за что-то подобное Таркин получил звание адмирала. Кос долго не раздумывает. Тратить время на выслеживание ему лень, а про новейший Актламатор 2 судачит по всему Галанету. На следующий день бандиты угоняют распиаренный имперский корабль и просят помощи у своих коллег. Первая боевая операция начинается под радостный свист и улюлюканье пиратов, пока боевой корабль с тысячами штурмовиков швартуется у них в центре тайной базы. ХММ, это весьма просто, поднимает голову Кос. Изящно, хвалит его дядя. Охота на джедаев набирает обороты. Кос отворачивается, когда слышит об убитых и пойманных джедаях. Сейчас он ничего не может сделать. Тени учат его молниям силы, и это не то чтобы помогает душевному спокойствию. Гвардейцы хмурятся, но списывают психи Коса на свое, стыдно сказать, некачественное обучение. На самом деле учат они отлично, но отмазка слишком хороша, поэтому Кос молчит, соглашаясь с мнением теневой общественности. Они, в отличие от алых, не меняют название. Все те же тени, тогда как Мин Кайнёк теперь гордо носит звание королевского гвардейца. Форма остается старой. Идеальное сочетание защиты и функциональности, наиболее подходящее для различных церемоний, что так любит дядя. Кос подозревает, что дизайн придумывал лично Шиф Палпатин. А еще под плащом можно спрятать кучу всего, помимо стандартного бластера, световой пики, аптечки, рации и ножей. Поэтому Кос использует своих стражей для контрабанды того, что дяде видеть не положено. Жаль, джедая под плащ не спрятать. Они пробовали. Все идет не так. Кос психует и нервничает. Сила бурлит, требуя выхода. Когда к нему подходит тот самый инквизитор, Палпатин рявкает на парня. Тот понимающе улыбается и тянет его на нижние уровни Корусанта расслабиться. Как бывший сотрудник разведки, который работал с самим Армандом и Сардом, он знает нужные места. Вдвоем они полностью уничтожают филиал Черного Солнца и еще пару невезучих группировок. Расследование КОС не боится. Нынешний глава Солнца, принц Ксизар, на свою беду построил на Карусанте дворец, который очень бесит обоих Палпатинов, а прошлого лидера убили по приказу дяди. Ну не любит император синдикаты, не любит. Что поделать? Инквизитор выглядит до безобразия счастливым, пусть и с ног до головы залит кровью. КОС даже не удивляется, хотя знает. Световой меч сразу прижигает рану. Ему действительно легче. Императорский дворец, лишь слегка переделанный из дворца канцлера республики, по задумке дяди представляет собой империю. Трехкилометровое здание, самое высокое на Карусанте, вмещает в себя все, от имперского информационного центра в подземельях до тронного зала в самой высокой башне. Дворец сочетает в себе все существующие, качественные, а не бунгало-вуки, архитектурные стили. Часть помещения отделывают транспористилом и великолепно освещают, тогда как другие утопают в темноте, скрывающей черный камень. Баланс силы, хотя дядя этого никогда не признает. 20 тысяч комнат и помещений дворца условно делится на 50 секций, но это нисколько не помогает ориентироваться в этом рукотворном массиве. Все служащие носят камлинки со встроенной голокартой, и это работает, но не может остановить сплетни. Однажды одна женщина умерла за рабочим столом по неизвестной причине, а тело нашли лишь спустя год. Шепотом пересказывает садовник, отвечающий за личные сады императора Палпатина, которые, разумеется, тоже расположены во дворце. Увы, эта история правдива. Ужасный провал всех служб дворца, который, к тому же, дает повод для слухов о том, что император и его приближенные периодически убивают слуг, а потом те теряются во дворце. Но это только слухи и клевета. Некоторые помещения дядя проектирует лично, их легко отличить, ведь алые туда вписываются идеально. Например, свой тронный зал. КОС не знает, как это сделано, но результат ошеломителен. В огромном зале голос императора слышен всюду. И, что не знал никто кроме самого дяди и его охраны, стоящий рядом, кто бы что ни сказал в зале, император услышит каждое слово. Еще один проект дяди, великий коридор, проходящий через весь дворец. Ну, коридор всего лишь название, ведь в некоторых местах данной комнаты, или как ее назвать-то, может спокойно сесть звездный разрушитель типа Победа. Это единственное место во дворце, куда пускают обычных граждан, и, присмотревшись, КОС понимает причину. По всему коридору растут деревья чехала, прелестные растения, что реагируют на звуковые колебания изменения окраса ствола. Очень красиво, экзотично, а главное практично. Если отследить химические реакции, протекающие в центральном корне чехала, преобразовать их в звуковые сигналы и проанализировать маловразумительную чушь, получается идеальная система прослушки. Источник Дельта, любимая игрушка дяди, с помощью которой он узнает все, начиная от общих настроений масс до грязных секретов маффов и сенаторов. Удивительные растения, не так ли, адмирал, говорит КОС, восхищенно рассматривая вспыхивающую цветом кору и аккуратно пропуская листья сквозь пальцы. Не могу не согласиться, ваше высочество, кивает Чиз, в белоснежном мундире, новый гранд-адмирал, единственный не человек, безусловно привлекает внимание. Неизведанные регионы, это будущее империи. Прекрасно, что имперский флот, наконец, займется их исследованием, говорит Митраун Руада. КОС не спорит, Дейтраун, знающий про вонгов, очень ценен. Хотя как дядя с новым гранд-адмиралом планируют уломать всех на дичайшие затраты по исследованию бесконечности, лично ему не ясно. Траун и император вдвоем берутся за планирование, и результаты ошеломительны. Впервые за всю историю центр отправляет целый флот исследовать неизведанные регионы. По официальной версии гранд-адмирал Траун отдыхает на Карусанте, против него планируют заговор все, кроме императора, и Чиз, непривычный к политическим играм, проигрывает. Разочарованный император отправляет его в ссылку на край мира, с разрушителями типа предостерегающий, имперские и формально пониженными Парком и Нирицем, у которых теперь полный карт-бланш. Вот так, и никаких воплей Сената о нецелевом расходовании огромных средств, никакого возмущения адмиралов. Все они боятся Трауна, его ума и того, что тот оттеснит их от трона. Поэтому изгнание все горячо поддерживают и согласны финансировать до конца жизни. Редкий гений, я горд своим знакомством со столь интересным существом, благожелательно говорит шеф Палпатин. Только он может покорить неизведанные регионы. Ему незачем лезть в столичные дрязги. Траун уже доказал, что является лучшим и стоит выше всех. И поверь, он это знает. 24. Косу 24. Когда дипломатическая миссия на Соросу заканчивается черти чем, его шаттл сбивают, и Косу приходится удирать от местных аборигенов по каким-то джунглям. Там он врезается в парня, за которым гонятся имперские штурмовики и психопатка седьмая сестра. Они вместе падают, кубарем скатываются с обрыва и чудом тормозят в каких-то метрах от кислотной реки. Кос первым приходит в себя и от души пинает развалившегося рядом джедая. А кто еще стал бы удирать от инквизитора и вообще быть таким? Иногда Кос всерьез думает, что в определении форс-юзеров пропустили одно слово, альтернативно одаренные. Джедай обиженно воет, потом судорожно оглядывается и только тогда интересуется попавшим под раздачу человеком. У Коса сломаны ребра, и рубашка пропиталась кровью, но это последствия полета вертикально вниз на шаттле. Впрочем, он не спешит разубеждать мучающегося виной джедая. Выживать на планете класса 5 Ха не то чтобы весело, но по крайней мере не скучно. Джедай, Кэл, оказывается удивительно приспособлен к таким вот образчикам взбесившейся фауны. И если бы не он, Кос не уверен, что дожил бы до своего спасения. Ситуацию портит разве что инквизиторы. Кос в общем-то не против прикопать седьмую прямо тут, но штурмовиков жалко. Они же не виноваты. Перед глазами встают документы и цены на обучение таких вот кадров, которых можно посылать на джедаев. Да ну нафиг. Идет четвертый день любования местной фауной. Кэл мирно спит рядом, а Кос наконец-то чинит передатчик. Через час с чем-то рядом приземляется шаттл с имперской символикой, из которого вываливаются штурмовики. Сверху огромной тенью висит Изр. «Мы нашли вас, ваше высочество», — радостно машет рукой командор. Кэл дергается, порываясь сбежать, но Кос ставит ему подножку. Штурмовики вскидывают винтовки, Кос рявкает: «Не лезьте», и наваливается на Кэла сверху. Тот пытается отбиваться, но куда там. Кос, хорошенько поваляв джедая по земле, наконец-то садится на него сверху, крепко фиксируя. Кэл извивается, дергается, но все бесполезно. «Не рыпайся», — рычит Кос и чуть душит силой. «Так, на всякий случай. Да, я племянник Палпатина», — и наслаждается ужасом в голубых глазах. «Убьешь меня?» — севшим голосом спрашивает Кэл. «А ты меня?» — склоняет голову Кос. «Чего? Ну я же темное отродье, ситх и т.д. и т.п.» — скучным голосом перечисляет Кос. «Вас же учили убивать темных на месте без суда и следствия». Кэл тупо смотрит на него, а потом заливисто смеется. Это нервное, но Кос встает, отряхивается скорее для проформы, ведь одежде пришел конец еще позавчера, и протягивает парню руку, помогая встать. И что теперь? В душ, к медикам и спать, потягивается Кос, благодарно принимая помощь штурмовика. Кэл совсем не против такого плана. После всех процедур, Кос ведет джедая к себе в каюту. Не то чтобы ему это нравится, но оставлять такого энтузиаста на Изр без присмотра опасно. Еще решит угробить корабль во имя республики или еще чего. А сообщать всем, что он подобрал джедая, нет уж, спасибо. Дядя не настолько лоялен к нему. Кос запирает каюту изнутри под подозрительными взглядами адъютантов, милостиво уступает Калу диван и с наслаждением рушится в кровать. Но сразу заснуть у него не получается. И что теперь? Снова повторяет Кэл. Не знаю, честно отвечает Кос, но если не будешь орать на каждом углу, что джедай, и не станешь пытаться убить императора, можешь работать на меня. Хотя как скрыть Кэла от дяди решительно не ясно. Седьмая сестра все еще бегает где-то внизу на планете, и молчать она не станет. Конечно, всегда можно сказать, что он взял джедая на поиграться с летальным исходом. Дядя ситх, дядя поймет, да и извращенцев в империи хватает. Так ничего и не придумав, Кос проваливается в темноту. С утра приходит донесение. Джедай Цери Джанда прибыла на планету, кого-то ища, но наткнулась на инквизиторий. По итогу вышло два трупа одаренных дур и шокированные штурмовики в остатке. Кого искала мастер джедай, в принципе ясно. Цери Джанда хотела себе падавана. Кос радостно скалится, адъютант делает шаг назад и кидает взгляд на диван, где мирно спит Кэл. «Не отдам, мой». «Отлично», бодро начинает Кос. «Курс на Корусант». По пути он говорит с выжившими штурмовиками, убедить их, что они искали не какого-то падавана, а целого мастера, легче легкого. На Корусанте на Коса налетает темный вихрь, с размаху бьет его по голове и материт на весь порт. Служащие тактично отворачиваются, А взбешенный инквизитор все продолжает орать. Он совершенно не контролирует свою силу, и та сдавливает металлические опоры. Каркас здания натужно скрипит, стены покрываются трещинами, а Кос искренне восхищается силой друга. «Ты сам виноват, Малорум», — информирует его Кос. Тот давится заготовленной речью и тянется к Сейберу. «Ты же не хочешь стать моим стражем? Да и хрен с тобой!» — рявкает инквизитор, сдирает с формы нашивки и швыряет их на пол. «Уговорил». Кэл тупо здоровается с Рэндом по камлинку, обалдело выслушивает новость про орден в неизведанных регионах и неожиданно решает остаться с Косом. Тот совсем не против. «Это Кэл, и теперь вы будете работать вместе», старательно сдерживая смех, сообщает Кос. Падаван и бывший инквизитор сверлит друг друга ненавидящими взглядами. Дядя дарит ему звездный разрушитель типа имперский. Кос лично отправляется на верфи Куэта, чтобы полюбоваться на огромный корабль. В доке тяжелого машиностроения Ротаны Кос понимает причину невиданной щедрости. Верфи возглавляет Куэт. Местечковый аристократ, он больше всего на свете боится национализации, а потому прилагает все силы для сохранения независимости. Так что Кос должен вразумить придурка. Увы, ничего нового. Другой аристократ, и тоже с Куэта, пытается отменить право единоличного владения верфями, да так удачно, что даже принц Ксизар пытается запустить лапу. Кос ругается сквозь зубы, на орбите висит заградительный корабль воспрещающий, но толку от него немного. Для активации колодцев межзвездного перехода требуется чертова прорва времени, и кому как не его создателям об этом знать. Кос плюет на все и достает из-за пояса новый двухклинковый световой меч. Так будет и быстрее, и проще. «Почему ты так спокоен?» – интересуется Кос. На поде идет трансляция. Дядя торжественно докладывает об уничтожении ячейки ордена джедаев. Конечно, одаренных среди них не было, обычный мусор, но об этом знает только сам Кос и пара разумных. Кла среди них нет. Джедай смущенно мнется. «Ну, я могу считывать отзвук силы, коснувшись предмета или человека. Психометрия. Ты знаешь о ней?» – удивляется Кэл. Палпатин только пожимает плечами. «Отлично, я завел себе контактного телепата. Осталось выдать ему должность старпома. А еще Кэл умеет использовать стазис силы, и это по-настоящему круто. Республика, теперь уже империя, кардинально меняется. В лучшую сторону, что так бесит бывших дружков Падме. 4 еле живых разведывательных агентства республики переформированы в имперскую разведку во главе с бессменным Армандом Иссардом. Дворец республики перестроен и расширен, комиссия по защите республики, незабвенная Компазр, переименована в комиссию по охране нового порядка, пугающую Компант. Создается совет МАФов, региональных губернаторов, который фактически лишает власти Сенат. Губернаторы становятся во главе системы секторов. Общественность считает, что император ставит МАФов только для сепаратистских или колеблющихся систем. Кос посмеивается, зная правду. Империя предполагает сохранение самоуправления на многих планетах. И дело тут не в доброте, просто как тем же гунганам поставить губернатора, вождя они понимают и знают, что он такое и зачем его надо слушать, а вот кто такой МОФ, неясно. В итоге губернаторы становятся своеобразным буфером между единой империей и ее самобытными единицами. На самом деле, отличия империи от республики последних лет минимальны. Дядя вдумчиво подошел к процессу и подготовил республику к плавному переходу. Название сменилось, а суть осталась та же. Это видно даже по страже Сената. Им выдали новую, более современную униформу, такую же синюю, что и раньше, переместили во дворец и назвали имперской стражей Сената. Все, даже кадровый состав не поменяли, потому как, а смысл, Кос и Малорум лезут в пустой храм джедаев после чистки. Всюду разруха, в стенах выбоины и дыры, но крови почти нет. Значит, использовали бластеры или световые мечи. И силу. Тошно. Малорум заходит в кабинет Йоды. О, а тут неплохо. Хмыкает он и садится, положив длинные ноги на стол гранд-магистра. А ты знаешь, что наш главком был женат? На королеве, усмехается Кос. Откуда? Как ты узнал? Подскакивает бывший инквизитор. Хотя нет, не хочу знать. Ну и где нам искать комнату охраны? Если предположить, что все одаренные строят одинаково, внизу, они спускаются в катакомбы храма, Малорум силой вырывает дверь метровой толщины, вот только за ней не комната охраны, и даже не бункер, там призрак древнего ситха, в шоке все, включая ситха, первым приходит в себя призрак и любезно провожает до нужной двери, почти не делая попыток высосать силу, записи охраны частично целы, глядя на гранд инквизитора, гоняющего по архиву джедаев Джока Стуню, Кос в общем-то понимает ксенофобство дядюшки. Ничего удивительного, что библиотекарь сбежала. Тремину легко даются задачи по обнаружению и перевербовке джедаев, он незаурядный следователь, но откровенно хреновый боец. Удивительно для того, кого отобрал лично Вейдер. Орден в неизведанных регионах разрастается, но среди обученных форс-юзеров отбор туда жесткий. Ни Кос, ни Рент не хотят, чтобы кто-то начал подбивать джедаев на восстание. Мстителей среди скрывающихся джедаев полно, Кос их понимает, но помогать точно не хочет. У него и без того проблем в избытке. Надо отдать должное дяде. Он создал кучу организаций для темных одаренных. Теневая стража, руки императора, инквизиторий. Вот только темных не больше половины от всех одаренных галактики, а оставшихся один лишь орден во главе с Рэндом не потянет. Да, есть элита темной стороны. 7. Пусть и темных, но именно джедаев. Император сам их учит. Поэтому Кос делает ставку на то, что нетерпимость дяди несколько преувеличена в фильмах. Это ужасная авантюра. Император может догадаться, заподозрить. Но надо спешить, пока дядя Шиф еще политик, а не лорд Ситх. Дядя, давай сделаем одаренную стражу, они же сильнее. Правило 2. Кос смотрит на него как на неразумного дядя. Так кто говорит об учениках, штурмовики, только с предвидением одаренных. Я не думаю, что найдется хоть один на уровне тебя или Вейдера. А хорошая стража не повредит, сам глянь, тот же Зарин. Тебе надо империей руководить, а не психов гонять. Чем тебя теневая гвардия не устраивает? Ее мало. Я хочу минимум половину охраны дворца сменить на форс-юзеров. Мы же не можем убивать всех одаренных, император раздумывает. Уничтожить всех джедаев он не смог. Первые годы власть держалась за счет Сената, и он, бывший канцлер, позиционировал себя как жертву джедаев. Начни он полноценную охоту за всеми одаренными галактики, сенаторы и прочие бы взбунтовались, такая ненависть характерна только ситхам, а их никто терпеть не будет. А знаешь, Кос, что-то в этом есть, только кто будет их учить, только не инквизиторы, они только убивать умеют, передергивается Кос. Давай Луминару Ундули, а дети, ну и пусть учатся служить империи. Возьмем идею ордена, в конфликты будем отправлять одаренных, толку больше и меньше шансов, что какой-нибудь джедай возьмется обучать правильной стороне силы. Дядя провожает его задумчивым взглядом. «Кто такой Спок?» – неожиданно спрашивает Кэл. Палпатин давится кафом. «Вот же телепат недоделанный. Прогулка по дворцу, как обычно, дает удивительные результаты. После того, как представители Набу были отправлены домой в разной степени расчленения, их недавно избранная королева разорвала дипломатические отношения и начала искать военные варианты», распинается штурмовик из 501 Голлегиона. Кос тут же останавливается и просит рассказать поподробнее. Ситуация странная, ведь для Набу даже после восхождения дяди на трон не поменялось ничего. Увы, ее высочество королева Апайлана не способна оценить широкий жест императора. Прочие набуанцы как никто поддерживают становление империи и закономерно желают получить высокие должности. Но королева Апайлана не такая. Она не подчиняется авторитарной империи, отрицает коррумпированную республику и, судя по всему, признает только себя. Ничего удивительного, Набу, такая демократия с абсолютным монархом. Королева решает поиграть в опасную игру, во всеуслышание заявляя, что помогает выжившим джедаям. Привлечь этим она может только Вейдера с его легионом, но девушка этого почему-то не понимает. Впрочем, как только Кос прибывает домой, хотя называть так Набу даже мысленно сложно, объяснение находится быстро. Феррус Олин, личный враг Энакина со времен храма, сноб и педант, Олин всегда боролся со Скайуокером за лидерство. Само собой, привыкший все выцарапывать и ни такого допустить не мог. В итоге, противостояние закончилось уходом Ферруса из ордена. О, как ликовал тогда Скайуокер. Хочется быть ситхом, малорум, верно? Что, щенку Палпатина приелось хватать прохожих за пятки? Злорадствует попавшийся джедай. Малорум заводится с полоборота. Кос буквально виснет на нем, потому что драться в ангаре с кучей дорогостоящей техники – последнее дело. Самого Олина Кос вычеркивает из списка разумных, дразнить психопата, темного одаренного. Нет, серьезно, есть более привлекательные способы самоубийства. А это кто? Твой новый хозяин? Кивает Феррус на Коса. Палпатин выкинул бесполезный мусор, разумеется, ты, сбежавший из храма из-за конкуренции, все знаешь о мусоре, хмыкает Кос. Теперь звереет джедай, а малорум расплывается в издевательской ухмылке, Уже сам виснет на плече коса и разве что не мурчит. Кос оставляет придурков разбираться между собой, у него есть дела поважнее. Недовольные собираются атаковать штаб-квартиру имперской армии на Набу. Это закономерно, СБИ докладывала, что Олин пытался подбить выживших джедаев на войну с империей. Сам Олин сцепляется с раздраженным Малорумом, и они чудом не разносят полгорода. Малорум плюется, потому как просчитался. С Олином он дрался еще во время расследования смерти сенатора Амидалы на пару с Армандом и Сардом, и Малорум думал, что джедай покинул Набу. Да и тогдашняя ничья бесит темного. Фирус сбегает вместе с маячком, а Кос передает Вейдеру координаты старого друга. Времени возиться еще и с ним у Палпатина нет. Инквизитор шипит проклятие на хатском, но отступает. Надо разгрести бардак и подавить восстание, ведь штурмовики сами не справятся. И Кос, и Малорум чувствуют присутствие других джедаев. Косу чудом удается остановить этот идиотизм, и он в сопровождении Алых идет в тронный зал. Там на него прыгает бывший падаван. Алый гвардеец даже не включает пику, просто с размаху бьет придурка по голове, благо веса в оружии хватает. Хрясь получается смачным, джедай кулем падает на пол, Кос давит истерический смешок, а алые делают вид, что это в порядке вещей. И ничего такого, что световые пики они используют как обычные дубинки. Главное, эффективно. Еле живой трупик быстро утаскивает старый добрый панок и терпеливо ждет указаний. Кос только качает головой, кто-то явно хочет звание мафа. Впрочем, почему нет? Панака неплохо управлялся с несколько сумасбродный пад, а это лучшая рекомендация. Да и дядя ему доверяет. Королева Апайлана оправдывается тем, что пыталась привлечь внимание к смерти пад и таким образом заново начать расследование. Она оперирует несуществующими законами Набу и вольно трактует старые традиции. Почему-то эти королевы забывают, что Кос уроженец Набу, и неизменно попадают в просак. «Вы серьезно?» — хмурится Кос. «Сенатор Амидала», — начинает королева, но замолкает под ненавидящим взглядом коса. «Вы забываетесь, Апайлана», — Кос сжимает кулаки. «Убивать 14-летнюю девчонку плохо, но как же хочется свернуть ей шею. Я ведь тоже с Набу и знаю законы». Королева в удивлении распахивает глаза. Падмина Беррии могла отказаться от поста сенатора, ведь ее служение закончилось. Но она это не сделала, что впоследствии привело к череде покушения и смерти. И я не позволю вам использовать имя Падме, моей подруги, как прикрытие. Она заслужила покоя хотя бы в смерти. Вам так не кажется? Поплакали на похоронах и хватит. Вы не знали Пад, не знали ее стремлений, но смеете использовать ее память, чтобы указывать близким ей людям, что и как делать. Впрочем, того, что глупая девчонка успела натворить, вполне достаточно для ее досрочного свержения. И Кос даже не использует влияние империи. Хватает силы фамилии Палпатин. Возмущенные попранием памяти Падме, Наберрии его поддерживают. На престол восходит новая королева Кайланта, что поддерживает империю. А еще она игнорирует традиционный макияж-штукатурку, и консервативным набуанцам этого хватает для огромного скандала длиной в пару лет. Кос не против такого способа смещения акцентов. Под изумленно веселым взглядом коса Алый смущается, опускает руку с занесенной на манер дубинки световой пикой, перехватывает ее по-нормальному и включает. «Да я не против», — задумчиво говорит Кос. «Если удобно, можешь и швырнуть ее». От Алого фонит смущением напополам со стыдом. Кос берет Кола с собой во дворец, наряжая в броню штурмовика. Почему-то никто, даже джедаи, не могут предположить, что одаренный нарядится простым штурмовиком. С имперцами хоть понятно, знают, что на тестах выявляют одаренности и перенаправляют куда-нибудь. Но все равно такая слепая вера разочаровывает. Подобный маскарад имеет и далеко идущие планы. У коса хватает знакомых штурмовиков, и тех не то чтобы очень ценит. То джедай, то сопротивление, что считают их злом или просто фоном. Как выясняется позже, в Среднем Кольце, некоторые имперские чиновники придерживаются того же мнения. Они просто расходный материал. Горячится мужчина. Команда за спиной коса сжимает кулаки, но молчит. «Гранд Мофф, вы убили штурмовиков просто зачем?» Тихо начинает Кос. «Чтобы показать силу, придурка Кос убивает лично, а потом пытается разгрести его дела. Главная проблема этого сектора Хатты, которые засели прямо на месторождении Картазиса. На орбите висят пара воспрещающих и имперский, но как обосновать вооруженный захват в якобы нейтральном секторе?» Кос долго ломает над этим голову. Спасает его, странно подумать, философия. Философия хаттов, Каджидик. В переводе учение гласит, кому-то оно достанется, почему не нам? Палпатин впервые солидарен со слизнями. Так претензий у хаттов не будет, сами же по этим причинам захватили кучу всего. Не согласятся в данном случае, придется признать свои владения незаконно добытыми и вернуть. Кос просматривает кадровый состав инквизитория и давится. Ты был гранд-инквизитором. Шокированно спрашивает Палпатину Малорума. Ну да, безразлично пожимает плечами тот, первым командующим этих психов. Что с того? Тогда хрена ты у меня забыл? Все же подбирает слова Кос. С тобой интереснее, скалится Малорум. Вот только он темный, очень темный, ситх одним словом. И напарник джедая его отнюдь не радует. Эй, ты, кричит Малорум. Перемотка без пульта, иди сюда. Тут твоя джедайская психохрень нужна. Кэл показывает средний палец, но все же берет в руки остатки бластера. Рад, что вы сработались, хмыкает Кос, заработав сразу два ненавидящих взгляда. Он джедайский кретин, феерическое в своем идиотизме воспитание. Я даже как-то рад, что меня не взяли в храм, разглагольствует Малорум. Но да, с ним расследовать, одно удовольствие. Как ты уцелел? Все же спрашивает Кос. Не слишком приятная тема, но крайне интересная. Во время объявления приказа 66 за мной гнался ранкор, и штурмовики ну, неловко вышло, говорит Кэл. Палпатин хохочет, Малор умыкает, тебя невозможно прочитать, пока ты закрыт в силе, сообщает Кэл. Вот когда отпускаешь себя, другое дело. А так, повезло, хмыкает Кос, иначе ты б меня на Соросу убил. Да, мой рыцарь-джедай, Кэл смущенно кашляет, крыть нечем. Лусанкия, она же Палач 2, великолепный разрушитель, спрятанный в самом центре Карусанта. Дядя дает Косу коды доступа, и тот, не сдержавшись, идет на экскурсию. Огромный корабль длиной 19 километров стоит на репульсорной платформе, в любую секунду готовый к взлету. Впрочем, об этом не знает даже Вейдер. Для прочих странный объект, проектор планетарного щита, корабль для экстренного спасения, если война с вонгами пойдет не по плану. И плевать, сколько разумных погибнет при старте Лусанки. Вонги и их терраформирование не оставит никого в живых. Впрочем, до вонгов еще далеко, и пока что разрушитель временно переквалифицирован в личную тюрьму императора. Там Кос находит напавшего на него падавана, который так опрометчиво поверил бывшей королеве Апайлоне. Совсем еще мальчишка. Паренек висит на цепях, руки уже содраны в кровь. Следы пыток, явно дядя развлекался. Впрочем, судя по всему, игрушка ему быстро наскучила. Забыл про него, даже не убив. Что ж, с этим можно работать. Кос заходит в камеру и закрывает за собой дверь. Падаван поднимает на него мутный взгляд, с трудом узнавая. «Ваше высочество», — тихо шепчет он накровавленными губами. «Я смотрю, ты научился манерам», — хмыкает Кос. Никто ему, разумеется, не отвечает. «Дурак», — только и вздыхает Палпатин. Кос знает, есть такие инквизиторы, как Малорум. Темные, осознанно темные и обученные, а есть джедаи, сломанные под пытками. Одноразовое пушечное мясо на поиграть гранд-инквизитору, тот очень уж любит ломать их. Как, например, Трилла Судури, вторая сестра. Вот только джедаи таких не признают своими, они для них мертвы. Кос презирает такой подход. Да, вернуть съехавшую крышу сложно, и следить надо всю жизнь, но ведь возможно. Просто так отказаться от жизни Палпатин не может. Мальчишка, падаван, чудом выживший в пыточной императора, больше не джедай, в лучшем случае более-менее адекватный инквизитор, один из немногих, на самом-то деле, весь инквизиторий Кос делит на адекватных и психов, увы, последних 99%, и где только дядя столько сумасшедших и маньяков находит. Новый инквизитор шагает вперед, Кэл и Малорум закрывают Коса собой, он не темный, он просто сумасшедший, но, как и раньше, всех, кто не попадает под образ рыцаря-джедая, считают ситхами или падшими. Весьма дурацкая классификация. Увы, даже Малорум подвержен этим предрассудкам. Кос оттесняет придурков друзей плечом и подходит к мальчишке. Тот с радостью показывает новый алый меч.